сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Черная смерть. В период Великой Отечественной войны штурмовик Ил-2 был уникальной боевой машиной, не имевшей аналогов ни в одной из воевавших тогда стран. Являясь основной ударной силой советской авиации, Ил-2 сыграл выдающуюся роль в войне и оказал заметное влияние на ход боевых действий. До начала Великой Отечественной советские ВВС успели получить 174 Ил-2. А к июлю 1941 года штурмовиками были вооружены уже несколько авиаполков. Появление нового самолета на фронтах явилось полной неожиданностью для противника. Несмотря на то, что тактика использования бронированных штурмовиков еще не была отработана, они наносили серьезные потери врагу, оказывая деморализующее действие на фашистов. Наиболее ярко горбатые, прозванные так из-за профиля самолета с выступающей кабиной, проявили себя во время контрнаступления под Москвой 5-6 декабря 1941 года. В составе Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов штурмовики успешно действовали против отступающих немецких войск, колонны которых растянулись на многие километры. Утверждают, что именно в это время немцы стали называть Ил-2 «черной смертью». Герой Советского Союза, летчик-штурмовик Григорий Максимович Рябушко, совершивший на Ил-2 105 боевых вылетов, подтверждает, немцы действительно боялись Илов сильнее других самолетов. Дело было в Польше в марте 1945-го. Война кончалась, и мы чувствовали, что еще немного, и конец Гитлеру. В тот день погода была солнечной, мы уже слетали, и новых вылетов не предвиделось. Настроение было хоть куда и потянуло нас развлечься. Аэродром наш был возле самой дороги. Смотрим, гонят мимо большую колонну пленных. И тут кому-то из нас взбрело в голову. «А ну давай сюда с десяток фрицев. Поговорим, поспрашиваем. Глядишь и развлечемся». Сказано, сделано. Послали техника, он с конвоем быстренько договорился. Те отобрали с десяток немцев и погнали их к нам. Вначале немцы увидели наши самолеты. Они хоть и рядом с дорогой, но замаскированы. Сразу и не разглядишь. Увидели немцы Илы и встали. Уперлись и ни в какую не хотят идти дальше. Нас это здорово заинтересовало, что это на них нашло. И мы решили сами пойти к ним. А когда немцы увидели нас, то тут с ними приключилась форменная истерика. Как стали они кричать, громко, натурально орали. Один вообще на землю упал, рыдает, бьется, лицо руками закрыл. Мы ничего не можем понять, но со стороны смешно смотреть. Здоровые мужики, а кричат, как дети малые. Подходим еще ближе. Смотрю я на этих немцев, а на их лицах ужас. Я немало прожил и повидал всякое за свою жизнь, но вот такого ужаса на человеческом лице, как на лицах этих немецких солдат, я больше никогда не видел. Подошли, стали разбираться. Переводчик, они просят их не расстреливать. Мы ему сразу: «А ну спроси, с чего они решили, что мы их будем расстреливать? Мы же летчики, а не расстрельная команда». Он нам снова переводит: «Но ведь вы же летчики-штурмовики». Так, интересно. Стали мы дальше расспрашивать. Дословно я уже не помню, но разговор у нас с немцами получился примерно такой. У немецких солдат постоянно возникал вопрос: что за звери летают у русских на штурмовиках? Спасения от них никакого. По головам ходят. Немецким солдатам их немецкие замполиты разъясняли ситуацию так. Русские летчики, летающие на штурмовиках, такие свирепые и бесстрашные потому, что они смертники. Терять им нечего. Их приговорили летать на штурмовиках. Летают на штурмовиках у русских только сволочи, такой сброд, который в любой бы нормальной армии вроде немецкой уже давно бы расстреляли. А варвары русские приговаривают их летать на штурмовиках. И летают на Илах такие отпетые головорезы, которым и своей жизни не жаль, только бы была возможность хоть кого-то убить. А в перерывах между полетами, чтобы эти сволочи не разбежались и опять какое-нибудь зверство не учинили, дает им русское командование немецких пленных расстреливать. Так сказать, душу отвести и удовольствие получить. Вот эти немцы и решили, что их отобрали специально, чтобы русские летчики-штурмовики могли кого-то собственноручно расстрелять. На наш вопрос, а с чего вы взяли, что мы смертники, Немцы ответили, что нормальный человек, который хоть как-то бережет свою жизнь, летать так, как это делают русские штурмовики, не станет. Так атаковать отчаянно и безжалостно со сверхмалой высоты, наплевав на зенитный огонь, могут только смертники, которым уже терять нечего. А таких людей нормальному человеку бояться не только не стыдно, а вроде как даже обязательно. Вот так. Много нам эти немцы интересного рассказали. От них я и узнал, что нет для немецкого солдата-окопника самолета страшнее, чем Ил-2. Все остальные русские самолеты летают где-то там, далеко и высоко, их не видно. А штурмовик, он вот он, постоянно висит над самой головой и несет смерть. Настоящая жуть. Поэтому я и говорю, что из всех советских самолетов Ил-2 боялись немцы больше всего. Своими ушами слышал. Сильные духом.